Галкин сильно хлопотал насчет газеты. Он был у учителя Вьюгина, уродного, ездил по помещикам и кого просил написать об эмансипации женщин, кого о движении вперед. Учитель Чаркин, дрожа с похмелья, дал ему статью под заглавием «Нищий солдат». Раз, возвращаясь пешком от Ротного, Галкин был остановлен звенящим колокольчиком. По деревне Ивовки ехал, качаясь туда и сюда, офицер. «Господин Галкин! Господин Галкин!» «Здравствуйте, господин Загвоздкин. Я слышал, вы издаете газету». «Издаю». «Ну так нарочно хотел заехать. Поместите вот эти стишки. Я хочу, чтобы их дамы прочитали. Я буду постоянным вашим сотрудником». «Да нельзя ли вам хорошенько разжечь в газете помещика Ерыгина? Так и напишите в газете: Ерыгин дурак». «Вы заезжайте ко мне, заезжайте», — сказал Галкин. «Да я не одет. Погодите, разве переменить панталоны?» Офицер сошел с телеги и стал доставать из узла что-то, говоря: «Сейчас у Куропаткина 5 бутылок рому выпили. Уж не лучше ли вам ко мне заехать в другое время?» — сказал Галкин. «Ну ладно, можно и в другое». Колокольчик снова зазвенел. Пришедший домой, Галкин получил письмо. «Кто это принес?» – спросил он лакея. «Хоблевский человек от барыни». Письмо было таково: «Федор Семенович, посылаю вам сочинение моего Петеньки и прошу его поместить в вашей газете. На, вот что, это между нами. Пожалуйста, напишите про Акулину Васильевну. Скажите, такая-то и такая-то барыня, имени не говорите. В разговоре беспрестанно повторяет «севре, севре, севре» и шляпу носит на бок. Ради бога, ваша газета, я слышала, будет ходить по всему уезду. Но смотрите, про это никому. Уважаемая вас, Хоботова». В комнату Галкину вошел помещик Ерыгин. «Мое почтение», — сказал Галкин. «Давно вас не вижу. Ну, что новенького? Слышали про газету?» «Слышал, слышал». Ерыгин затворил за собой дверь. «Превосходно, батюшка, вы придумали. Я приехал нарочно к вам сделать одолжение». Ерыгин начал шепотом: «Обяжете меня. Мы как-то с Хоботовым поссорились. Он возьми раз ночью отправился к моему дому и всех собак борзых перестрелял. Клянусь богом. Вот ведь разбои какие! Я бы и судом это дело повел. Да улик на лицо нет. Я этого, однако, не оставлю так. А покаместь, вы на него составьте что-нибудь. Да пожестче, черт возьми, ну ради самого Христа». «Ведь, господа, рассудите», — сказал Галкин. «Этак у нас газета превратится, я не знаю во что». «Да ничего, ничего. Вы там сделайте с благородную целью. Назовите гласность. А поручик Загвоздкин на вас просит написать. Пускай его, пускай его. Вы только Хоботова залепите. А чего же вы сами-то не напишете? И я не могу. Клянусь вам, не могу писать. У меня, ежели я стану писать, пойдет и подлец, и скот. Не могу. Ну, мы увидим. Вы уж, между прочим, напишите сами. И покажите мне после». Не прошло получаса после того, как Ерыгин уехал, Галкину явился Кобелев, помещик. «Я вам написал статью о воспитании. Но дело не в том. Я прошу вас, скажите в газете следующее. У одного человека, помещик Куропаткин, сток сена украл. Так-таки буквально украл. И добавьте, что такие поступки называются низостью. До свидания». «Да чего же вы меня-то заставляете писать?» — спросил Галкин. «А для чего вы затеяли газету?» «Ну, так я сам напишу». «Да уж лучше вы напишите, только полегче, полегче, Прохор Прохорович. Я посмотрю, посмотрю, а то прямо заглавлю статью: вор». Через неделю деревенская газета была готова. Галкин разослал ее куда только мог, всем знакомым, даже некоторым дворникам и приказчикам. Итак, деревенская газета, выпуск 1, программа. 1. Современные вопросы. 2. Изящная литература. 3. Сельское хозяйство. 4. Дневник происшествий и слухи. 5. Стихотворение. Стихотворение родком Ведеркина. «Желание» посвящается мадам Хоботовой. Луна, прошу, укрой свой луч, там дальше, дальше, среди туч, во мраке ночи мне милей с прелестной девою мечтать. Во тьме приятнее мне с ней средь поцелуев засыпать. Тогда лишь жизнь мне так приятна, душа желания полна. Меж тем, как бы сквозь сон невнятно, мне про любовь твердит она. Луна, прошу, укрой свой луч, там дальше, дальше, среди туч. Сцена, написанная учителем Вьюгиным. У редакции деревенской газеты на крыльце сидит с пасмурным видом лакей. Перед ним без шапок стоят два мужика. Лакей: разве не слыхали? Газета издается, сочинения пишут. Мужик: про кого? Лакей: про кого? Про вас. Мужик: что пишут? Лакей: а то, что вы никакого просвещения не имеете. И натурально это предписание прочтут помещики, потом становые, и все утвердят, что вы точно народ ничтожный. Грубости вас дюжи много. Мужик: а дальше что? Лакей: дальше пошлют это доказательство к военному начальнику. Мужик, помолчав: зачем? Лакей: это спроси у военного начальства. Уж, наверное, этого дела не пропустят даром. Мужик, печально: ну за что же? Лакей: говорю, за невежество ваше. Ежели вы себя вели деликатно, ничего бы этого не было. Конец. Дневник происшествий. 9 июля. В наши окрестности вступил ганский полк, с чем мы поздравляем почтенную публику. 11 июля. В селе Утине совершалось поминовение по дьячку Андронову. Звонкий голос покойного и усердие к службе, без сомнения, долго будут жить в памяти утинских прихожан. 12 июля. В деревне Шинки суд производил следствие по повесившейся бабе и нашел, что баба лишилась жизни по причине сумасшествия. Суд обедал у приказчика, после обеда, говорят, становой пел песни. 13 июля. Помещик Ха делал вечер, на котором было до 25 гостей. Играли в яролаш. Молодые люди танцевали и выказывали в танцах необыкновенную ловкость и даже силу. В гостиной читали объявления о деревенской газете. Ужин был отменный. Было до 3 сортов вин херес, сатерн и кагор. 14 июля. В селе Горлове был хромовой праздник. Одна помещица, приехавшая к обедне, была одета великолепно. Ее белое платье при ярких лучах солнца представляло невыразимое зрелище. Эта дама на паперти объяснялась другой дамой на французском диалекте, и между ними слышались следующие иностранные слова: «Vous avez raison, aujourd'hui, и c'est vrai». «C'est vrai» — это также составляло особенную прелесть среди толпы мужиков и баб. О невежестве мужиков. Статья помещика Ярыгина, направленная на некоторую личность. Говорить мне или молчать? Недавно я собрал своих крестьян и начал их спрашивать о разных теоретических предметах, имея в виду мысль, каковы у этих людей нравственные способности. «Для чего вы созданы?» – спрашиваю. Иные отвечали, что не знаю. Другие сказали, что мы созданы для своего господина. «Неужели только?» – говорил я, но ответа не добился. «Илья, для чего тебе дана жена?» «Известно», – сказал он, – «на потребу». «Что это значит?» «Не знаю». «Ефим, ты что скажешь? Жена нам дается на подмогу». «На какую подмогу?» «Чтоб тягло выходило». «Петр, отвечай, что с нами будет на страшном суде?» «Да все помрем, батюшка». «Ну, говорите, для чего вы созданы?» «Для вашего здоровья». После того, что я привел, нечего более доказывать заглавие этой статьи. Это и было предметом моего исследования. Но обратимся теперь к другому. Если так невежлив мужик, говорящий сказанные нелепости, то как же невежлив должен быть помещик? который в ночи 1858 года августа 13-го перестрелял всех моих борзых. Петр Ярыгин. Несколько мыслей о воспитании детей. Статья помещика Кобелева. Слушая постоянные толки о воспитании крестьян, я молчал и долго не решался высказать свое мнение. Но как просвещение стало распространяться даже и по деревням, чему доказательством служит сия газета, то я думаю вкратце передать свои мысли. По моему наблюдению, надо бы на детей, во-первых, учить так, чтобы они были, так сказать, с ног до головы, из головы до ног пропитаны повиновением. Для этого надобно сочинить такую особую книгу под заглавием «О повиновении». Как же можно допустить, чтобы воспитанники кого-нибудь не слушались? А что же из них будет, когда они сделаются взрослыми? Например, можно ли допустить следующее? Раз я зашел из любопытства в училище экономических крестьян. Там сидел учитель и толковал одному крошечному мальчику вычитание. Он объяснял ему так. Ну, положим, ты имел у себя 10 бабок. Слышишь? Слышу. Положим, теперь ты из них проиграл 5. Сколько у тебя осталось? А когда же я проиграл? Вдруг возражал мальчик. Нет, это к нельзя. Следует воспитанникам внушить дух смирения. Тут нужна тоже книга. Мы-то понимаем, как люди уже образованные, что эта доблесть необходима каждому. И далее, кажется, читатели сами видят, что нужно говорить о самоотвержении. Со временем я буду много говорить о самоотвержении, но теперь спрошу об одном. Где всему этому учить? Нужна отдельная для этого изба. Я скажу, не только изба, но даже библиотека, состоящая из предложенных мною книг. Вот поэтому-то я и советую наложить на жителей сбор, а пред этим собрать их и сказать им хорошую речь. Таким образом, сбор на избу будет очень хороший. В этой избе и начать учить. Что же дальше, спросите меня? А дальше остается вознести хвалы к небу, отвечаю я. Разве нужно-то разъяснять, как скамейки ставить в школе, какие иметь розги и прочее, прочее, прочее. Нота бена очень важно. Теперь приступаю к описанию одного человека, которого знают все. Я имени его пока не скажу. Он высок, брюнет, довольно приятен на вид. Имя ему – вор. Во время сенокосу перед вечером этот человек приказал навьючить на свою телегу вовсе не ему принадлежавший воз сена. Помещик Кобелев. Стихотворение поручика Загвоздкина. Люблю на шумном я балу с красавицей вальсировать. Люблю я в темном уголку ее груди моей прижать. Но во сто раз милее мне остаться с ней наедине. Поручик Загвоздкин. Дневник приключений. Продолжение. 14 июля за селом Горловым во время праздника помещик Че вывалился из своего экипажа и сломал себе шею. Уездный доктор ежедневно бывает у больного и советует ему не употреблять в будущее время спиртных напитков. Насчет же шеи уверяет, что она будет кривая. 16 июля. У помещика Д родились вдруг 2 дочери. Сердечно радуясь такому сюрпризу, родитель от многих своих соседей уже принял поздравления. Он, между прочим, сказал, что любопытно знать, что же из этих малюток выйдет. Умрут они или нет? 17 июля. В деревне Пискареве какой-то проезжающий на станции утром заплатил дворнику за ночлег гривенник и вышел на улицу к своему экипажу. Когда дворник сказал, что ему гривенника мало, и при этом в виде упрека показал деньги, тогда проезжающий, развернувшись, рассыпал эти деньги по грязи. В этой грязи после дворник отыскал несколько своих зубов. Сельское хозяйство. Лечение молодых телят. Статья помещика Хоботова. Новорожденные телята, по наблюдению моей скотницы, бывают подвержены опасной болезни – воспаление языка. Лекарство, по словам той же скотницы, есть тряпка, намоченная в холодную воду. В будущем номере я намерен побеседовать с читателем о своей новой молотилке, за которую заплатил 400 рублей. Еще об аглицкой свинье, которую я вчера привез, а также о выжигании тока и о лечении мыта. Сатира на городского писаря. Егор удалый был детина, самый хватский молодец. Крестьяне все пред ним скотины, душил он их, как волк овец. А ныне он, Егор, носит лапти без обор, то есть без веревок. Дьячок Щекин. Сатира на лесного сторожа. Сочинение того же поэта. Для солдата Щедрина купить надо что фина. Он щедрит, как отец сыны, велит всем рубить осины. В лесе негде сесть кукушки. Одни пенья да макушки. Дьячок Щукин. Спасибо. «Восход солнца». Сочинение 10-летнего автора господина Хоботова. Заря позолотила восток. Птицы уныло кое-где повесили головы и спали. На небе были серые полосы. С одной стороны полоса, похожая на нитку. С другой стороны она тянется, будто бы полено. Везде безмолвно. С одной стороны домы крестьян кажутся покосившимися, с другой – развалившимися. Наконец появилось солнце, улыбаясь, точно юноша беспечно играющий на руках своей матери. 10-летний господин Хоботов. Примечание редакции. Редакция не может не изъявить благодарности родителям 10-летнего автора, сочинение которого носит в себе задаток непременного таланта. Стихотворение «Радость». Прекрасно, светла и любовна. Душа веселится моя. Да здравствует Марья Петровна. И ручки, и штучки ея. Поручик Загвоздкин. Нищий солдат из моих записок. Статья учителя Чаркина. В наших окрестностях бродит один выбирающийся старый солдат, которого, вероятно, все знают. У него обыкновенно сума в руке и шапка, которую он никогда не надевает. Он, как известно, ходит очень тихо, потому что очень дряхл и слаб, и вдобавок почти слеп. Однажды он против окон нашей кухни пел. Пение было дикое и наводящее ужас. «Поди, дедушка, закусить», — сказала старику наша работница. Нищий вошел в избу и сел за стол. Работница подала ему щей. Я завел разговор с ним. «Сколько, дедушка, тебе лет? Лет 100 будет?» «Нет, не будет 100 лет», — ответил он, разламывая корку хлеба. «Плохо тебе жить?» «Плохо», — равнодушно ответил он и стал есть щи. «Пенсию получаешь?» «Нет, не получаю». «Отчего?» «Просить некого, оттого побираюсь. Я 2 медали имею, а начальство?» Старик молчал. Что он говорил, говорил таким спокойным тоном, что делалось больно. Лицо его ничего не изображало. Глаза его не отрывались от щей. «Надо губернатора просить», — сказал он. «Может, пансион дадут? Я служил все 25 лет». «Отчего ж ты не просишь его?» «Из-за паспорта начальство не пускает». «Как тебя пустить, говорят, паспорта нету?» «А паспорт мой сгорел, как деревня сгорела». «Так ты бы так и объяснил?» «Я говорил. Просили у меня Целковый. Я не дал». «Стало быть, все дело из-за Целкового?» «Мне теперь Целковый не нужен. Я скоро умру». «Кто ж тебя станет хоронить? У тебя есть родные?» «Никого нету». Старик перестал есть, достал из-за пазухи кошелек и сказал мне, забыв, по-видимому, Все. Берегу 2 рубля 40. Когда умру, помянуть меня. Старина, старина, отчего так равнодушно и холодно лицо твое? Неужели это правда? Учитель Чаркин. Примечание редакции. Редакция просит господ читателей присылать, если можно, своих людей для получения газеты, адресуя в деревню Ивовку Галкину. Газета выходит по воскресеньям. Пусть раздается на полсвета деревенская газета. Редактор Галкин.